Подумать только, еще недавно она сама мечтала о таком муже. Но это было до того, как она встретила Джейрда. «А как поживает ваш очаровательный малыш?» — спросила миссис Тернер, желая увести разговор с такой скользкой темы. «Михаил чувствует себя прекрасно. В первый день устал и капризничал, а потом немного простудился. Но сейчас все хорошо. В этом нет ничего удивительного, ведь он привык к теплу», — заявила миссис Хартман. «Уверена, что ему хочется поскорее вернуться назад». «Да, разумеется», — ответила Карина и опустила глаза. «Что же ей придется придумать, когда станет ясно, что она с сыном не собирается возвращаться на Гавайи?» Никто не знал, как тяжело приходилось Карине. Даже Флоренс она не рассказывала, как тоскует без Джейрда. Это чувство было сильнее всех доводов рассудка. Зазвенел колокольчик, возвещая, что прибыли еще гости, и камердинер поспешил открывать парадную дверь. Лорена с сочувствием посмотрела на кузину. «Боюсь, что сейчас тебе предстоит не очень приятная встреча. Сегодня утром я встретила Синтию, и она сказала, что постарается выкроить время и навестить тебя». Карина содрогнулась при мысли о тех иезуитских вопросах, которые будет задавать ее бывшая подруга. Синтия так и не простила, что Джейрд пренебрег ею. Не успела еще Карина приготовиться к встрече, как на пороге показался Брок, который, кажется, лишился дара речи. И было из-за чего. «Господи, вы только посмотрите!» — воскликнула миссис Хартман. «Что за неистовый мужчина, ваш муж? Он не мог спокойно ждать вашего возвращения». Карина медленно поднялась из-за стола, не решаясь поднять глаза на появившегося за спиной камердинера Джейрда. Она уже ничего и никого вокруг не видела, кроме него. «Похоже, что Карина удивлена вашим появлением не меньше нас», заметила одна из дам, поднимаясь из-за стола. «Как же вам не стыдно, мистер Беркет? Разве можно появляться так внезапно?» Джейрд оторвал взгляд от Карины и обратился к гости с одной из самых своих очаровательных улыбок. «Вы совершенно правы, сударыня, но это решение возникло внезапно. Я и сам от себя такого не ожидал». «Думаю, милые дамы, нам пора», — заметила Лорена, поднимаясь из-за стола. «По-моему, у наших дорогих хозяев еще не кончился медовый месяц». Карина с Джейрдом остались одни. Она и не заметила ухода гостей, так была поглощена единственной мыслью — зачем Джейрд явился в Бостон? Неужели он решил отобрать Михаэля? «Кори, здравствуй! Ну посмотри же на меня!» — тихо сказал Джейрд. Карина медленно опустилась на стул, уперлась ладонями в колени, чтобы унять дрожь, и с трудом подняла взгляд на мужа. «А ты хорошо выглядишь, Джейрд. Надеюсь, твоя рана зажила?» «Уже через неделю я почти ничего не чувствовал. Остался, правда, жуткий шрам». Он улыбнулся. «Может, хочешь посмотреть?» «Нет, совсем не хочу». «А жаль. Как он может быть настолько спокоен? Можно подумать, что они мирно расстались и теперь случайно встретились. Что заставило его покинуть родные острова и приехать в Бостон? А что было после моего отъезда? Начались сражения?» «Ничего подобного. Я думаю, это была самая мирная революция в истории». «А что с королевой?» «Ее просто отстранили от власти. Остров находится под протекторатом Соединенных Штатов. В Вашингтон отправили парламентеров с прошением о присоединении. Расскажи подробнее». «В тот день, когда отплывал твой корабль, королева начала наступление. Своим указом она отменила Конституцию и потребовала, чтобы кабинет министров подписал новую конституцию, которую составила она сама.